Мне видно все твои желания, но нету времени сейчас на безобразие. Согласен, вздохнул. А насчет твоего вопроса, разгребся с сообщениями от системы. Она выдала несколько редких призывов и один элитный, но ничего интересного там нет. Так что я выставил их на продажу. Расстроился ты сильно, вижу я. Неужто не хватает собранной команды? Хотел добавить в свой цветник еще одну ты даму? Добавить не проблема. Я покачал головой. И на кого намек свой ты направил в этот раз? Думаю, на этот вопрос я могу дать ответ. Мита присела к нам, при этом она передала мне миску с похлебкой. Хм, Мари никак не стала комментировать слова подруги, только вопросительно выгнула бровь, посмотрев на нее. Лилиана, полагаю, наш предводитель положил на нее глаз. Ну, или как минимум он присматривается к ней. Ты права, я кивнул Мита. Да и не только ее, те же сестрички Хаук. Пусть они и начали непростые отношения внутри своей семьи, но соблазнить их было бы не очень сложно, так как обе уважают меня. Однако я не настолько бабник, чтобы за каждой парой сисек бегать. Да, тут нам повезло. Хината выскочила как черт из табакерки. Ну точнее очень и очень миленький чертик, я бы даже сказал, что она такая суккубочка, с милым хвостиком на конце которого сердечко. Наш мужчина ограничился 4 парами сисек. В голосе Хинаты звучала легкая ирония. Ну, мы особо не против. Мита слегка смущенно пожала плечами. Да кто спорит? Хината пожала плечами. Хотя я, честно говоря, никогда не ожидала, что вступлю в подобные отношения. И да, Лилиана, можешь не прятаться от нас в тенях, мы все прекрасно чувствуем, где ты. Как-то очень напряженно из-за палатки появилась Лилиана, она была готова к тому, что мы сейчас нападем на нее, но я только махнул ей рукой, предложив ей сесть рядом с нами. Расслабься, то, что ты не должна была услышать, ты не услышала, так как подошла чуть позже. А то, что услышала, я пожал плечами. Тайны в этом нет, да и завтра мы отправимся выполнять задание, которое сильно испытает тебя и твое желание победить Мор. Я не предам. Я покачал головой. Не зарекайся. Я правда не предам. Я понимаю, что Мор надо остановить тут. Если он пойдет дальше, то он будет слишком силен, и ни одно государство не сможет его остановить самостоятельно. Потому, Лилиана села на бревно и посмотрела мне в глаза. Даже если мне придется смотреть на то, как вы делаете вещи, идущие вразрез с моим мировоззрением, я буду вам помогать. Я едва заметно фыркнул, но девушка меня услышала и поправилась. Как минимум постараюсь не мешать, и я точно не буду бить вам в спину. Просто после того, как мы остановим Мор, я развернусь и уйду. И она говорила правду. Это не могло не радовать. Хорошо, я тебя услышал. Я позвал по нашей связи Джейн, и когда она пришла, стал рассказывать им ближайшие планы. Лилиана, на удивление, восприняла это достаточно адекватно. Я бы даже сказал с пониманием, и частично с одобрением, и это не могло не радовать. Все же она была одним из моих любимых персонажей в игре, и мне бы не хотелось, чтобы она ударила в спину и нам пришлось бы ее убить. Глава 77. Стой, кто такие? Храмовник, что стоял на пирсе рядом с лодкой, потянулся к оружию. Бантразур, по поручению королевы. Я ответил спокойным голосом и показал храмовнику указ королевы с ее печатью и росписью. Но сам приказ в его руки не передавал, и стоило храмовнику протянуть руку, как приказ был убран. И что же ты хотел сделать? Так это, проверить. Проверить? Я удивленно посмотрел на смелого храмовника. Ты считаешь, что у тебя есть доступ к документам, подписанным королевой? Нет. Он покачал головой и сделал шаг назад. Твоя задача — переправить меня и мой отряд. Не положено, могу только. Ну, я пожал плечами, перебивая его. Не положено, так не положено. Мари, проложи нам, пожалуйста, ледяную дорогу до башни круга. Будет исполнено. Мари кивнула мне и, выйдя вперед, меня довольно быстро оформила ледяное заклинание, которое проморозило воду. Вот только отпускать заклинание было нельзя, так как проморожено было всего 10 метров вперед. Храмовник, увидев магию в исполнении Мари, потянулся за мечом, и Мита тут же оказалась около него, прижав кончик катаны к его горлу. «Вытащи меч!» Голос Мита говорил, что она очень сильно хочет, чтобы храмовник все же вытащил меч и дал ей повод надавить чуть сильнее. «Прошу, дай мне повод. Обычно я просто повар, но сейчас...» Мита усмехнулась. «Сейчас я могу укоротить на голову одного идиота, который вздумал мешать выполнению королевского указа». Храмовник сглотнул и убрал руку с меча. «ТЦ». Мита покачала головой, но я чувствовал, что несмотря на то, как она отыграла эту ситуацию, Сейчас она чувствовала облегчение от того, что ей не пришлось убивать человека. «Джейн, свяжи болезненного, возьмем его с собой». «Поняла». И храмовника очень быстро лишили брони, которую положили в наш обоз, после чего связали. Сам же я кивнул Марии и встал рядом с ней. «Беттани, голос мой Юсель, они наверняка наблюдают, так что могут попытаться делать глупости». «Сделала». «Храмовники и маги, я Бантразур, прибыл в башню круга, что расположено на территории цитадели Кинлох, по распоряжению ее королевского величества Аноры Мактир. Ваш храмовник, что стоял у лодки, хотел предпринять против нас агрессивные действия, в связи с чем был связан. Настоятельно рекомендую вам не предпринимать агрессивных действий, так как у меня от королевы разрешение на любые действия». Я кивнул Беттани, и она перестала усиливать мой голос. Далее мы шли по направлению к цитадели, и с каждым шагом я чувствовал все больше и больше взглядов, направленных на нас. Когда мы вступили на пристань со стороны башни, нам навстречу выступил отряд храмовников, причем отряд в полном вооружении с оружием наголо. «Строй!» Одна моя команда и Мари скрывается за стеной щитов, а над щитами видны арбалеты, направленные в сторону храмовников. «И как это понимать? Вы решили пойти против воли ее величества королевы? Я еще не видел приказа, но в любом случае присутствие тут такого крупного отряда, да еще и с незнакомым нам магом, противоречит законам церкви. А с каких пор церковь имеет большую власть, чем ее величество?» Мой голос стал просто ледяным. «Или вы забылись? Это не Ферилдин находится на территории башни, эта башня находится на территории Ферилдина. Тут власть королевы первична». Я прямо почувствовал, как храмовник, с которым я разговаривал, начинает закипать. «Маги опасны, и только церковь может контролировать их». Я покивал. «Здесь». Я вновь показал указ королевы. «Указ ее высочества королевы Ферилдина Аноры Мактир. Согласно этому указу, все маги, желающие встать на королевскую службу, могут покинуть башню вместе с моим отря. Не допущу». Храмовник рванул в нашу сторону, и тут же пара арбалетных болтов прошила его доспехи. Одна в районе колена, вторая в районе плеча. «Значит, мятеж». Я покачал головой. «Вы сами выбрали свою судьбу. Всех храмовников под стражу. Если оружие не сдадут, то казнить на мес. Остановитесь». Из башни вышел мужчина в свободных одеждах мага. «Кто ты такой?» «Ирвинг, первый чародей башни круга. Я прошу вас остановиться. Храмовники необходимы нам для того, чтобы поддерживать порядок в башне. Без них все маги просто разбегутся и...» «Разбегутся?» Я удивленно посмотрел на Ирвинга. «Так их теперь никто держать и не будет. Все, кто хочет, может покинуть башню». «А?» Ирвинг с шоком смотрел на меня. «Мои же воины, пока мы говорили, спокойно вязали храмовников, не обратив никакого внимания на призыв Ирвинга остановиться. Я это отметил и был крайне доволен подобным положением дел. Ирвинг, нам надо пройти в башню и устроить общий сбор». Вин вышла чуть вперед и обратилась к первому чародею, и он как-то потерянно кивнул. Он уже совсем не понимал, что именно происходит и почему, а то, что с нами была Вин, склонила чашу весов на нашу сторону, так что мы прошли в башню. А через час, в самом просторном зале башни собрались все ее жители. «Здравствуйте, маги!» Мой голос, совсем чуть-чуть усиленный магией, разнесся над всеми присутствующими. «Мое имя Симон Тразур, я бан королевства Ферилдин, и я прибыл к вам по указу ее высочества королевы Аноры Мактир. И я тут, дабы сообщить вам, что ее высочество решило призвать себе на службу тех магов, кто захочет уйти из башни. Она призывает на службу не только боевиков, но и магов-погодников, а также природников, которые способны увеличить урожайность полей и скорость роста и созревания продуктов». Я прервался, осматривая притихшую толпу. Ирвин, стоявший в первом ряду, выглядел совсем недовольным, но вмешиваться не спешил, так как в руках я держу указ королевы, и против него идти он не хотел. «А если мы не захотим?» Этот вопрос задала чародейка из блондинистых волос, которой торчали длинные эльфийские ушки. «Ну, вы можете остаться жить тут, уже без надзора храмовников, но по законам Ферилдина, либо, если для вас так важна жизнь в круге, отправиться в круг магов, что находится за территорией Ферилдина. Что, оставите нас без контроля?» «Ну почему же?» Я пожал плечами и достал несколько свитков. «Вот примеры клятв, которые будут распространены по королевству. Эти клятвы помогут не магам быть уверенным, что маги не кинут их, получив деньги. Также позволит быть уверенными в том, что поставленная задача будет выполнена в лучшем виде. Там будет множество различных уточнений». Я пожал плечами. «Нас хотят сделать рабами?» Все так же эльфийка с грустной улыбкой посмотрела на меня. «Лера, я читала эти клятвы, более того их изучил Ульдрит, и мы согласны, что принесение подобных клятв лишь позволит обеим сторонам быть уверенным в соблюдении договора». Эльфийка посмотрела на Вин. «Ульдрит, это он все устроил?» «Да», Ирвинг снова подал голос. «Он всегда хотел стать первым чародеем, был недоволен тем, что именно я им стал, и теперь он решил так разрушить нашу жизнь». «Да, он решил подвести нас под право уничтожения». Среди магов прошелся легкий шум. «Право уничтожения на территории Ферилдина более недействительно. Я не говорю, что вы прямо завтра встанете на один уровень с теми гражданами, которые были свободны всегда, но вы явно получите больше свободы. И только от вас будет зависеть, как именно к вам будет относиться в будущем». Я вздохнул. «Да и как я уже сказал, вас никто не принуждает покинуть башню. Если мы справимся с Мором, то возможно именно эта башня станет школой, в которой будут учить детей, и наставники для этого будут нужны». Я внимательно осмотрел все. «А если я не боевой маг?» Слово взял один из парней, он не стоял в первом ряду, но мой взгляд его с легкостью нашел. «Ну, что могу сказать, ничем не выразительный парень, встретишь такого на улице и не запомнишь, если, конечно, снимет свою мантию». «А в чем ты специализируешься?» «Я геомант, но не боевой». Я улыбнулся. «Так это же замечательно. Ты сможешь возводить дома, строить дороги, которые не будут размываться во время дождя, строить укрепления, дабы твари Мора не добрались до армии». Парень от моих слов растерялся. Я не знаю, почему первый чародей раньше скрывал от ее величества то, что в круге достаточно много полезных короне магов. Будь то геоманты, погодники и природники, которые могут повысить урожайность, пироманты, которые могут помочь кузнецам, придумать работу можно для любого мага. Однако почему-то королева, да и остальные жители Ферилдина считали, что большинство магов злобные и воинственные твари, которые идут по пути войны и разрушения. Маги зашептались, а вокруг Ирвинга появилось свободное место. «Кстати, это хороший вопрос». Вин решила поучаствовать в разговоре. «Ирвинг, ответь нам, как это вышло? Вы не понимаете, мы опасны, нам нельзя покидать круг». Я удивленно моргнул, услышав бормотание Ирвинга. «Все назад». Я с Морри среагировал почти одновременно, и нашими усилиями вокруг первого чародея появилось сразу несколько кровавых барьеров. Вот только это не помешало ему завершить то заклинание, которое он начал творить, и все присутствующие тут же почувствовали, как истончилась граница между реальным миром и тенью. «Я не позволю». В голосе Ирвинга слышалась фанатичная вера в его правду. «Вы все тут умрете». Тело Ирвинга иссохло и буквально рассыпалось пеплом. Я же только и мог что матом ругаться, так как чувствовал, что на территории башни стали открываться порталы, из которых полезли демоны. Маги в центр, мирные направления, ядро, воины в цепочку, арбалетчики сменить арбалеты на щиты. «Защищаем магов от демонов». «Есть». Мы с Морри все еще держали щиты, так как портал на месте смерти Ирвинга также появился, и из него явно планировало вылезти что-то сильное, и закрыть его просто так не выйдет. «Блять, ну почему все не может быть просто?» «Морри, я держу, закрой этот ебаный портал». «Поняла». Беттани тут же оказалась позади меня и положила руки мне на спину, готовая в случае чего передавать свою магию мне. Я же, скрипя зубами, держал два заклинания, и если просто держать их было бы несложно, то противостоять давлению сильного демона, который изнутри старался разрушить барьеры, чтобы иметь возможность расширить портал и выйти в мир. «Мне нужен поток маны, живо!» Морри выкрикнула это, и к ней тут же пошли маги. «Идиот, идиоты, вы боевое крыло, какого хрена вы магию решили передать? У нас в центре есть небоевые маги, от которых в бою толку не будет, пусть они передают». Окрик Джейн заставил слегка запаниковавших магов начать действовать более рационально, и уже вскоре рядом с Морри появилось несколько десятков магов, а еще десяток магов встал рядом со мной. «Давайте мне магию». Эти слова я прохрипел, и тут же почувствовал, как магия потекла во мне обжигающим потоком. Вот только ее было мало. К счастью, я маг крови, у меня канал в тень пробит и завязан на кровь, так что я потянул энергию напрямую из тени, и смешивая ее с магией, что в меня вливали маги, я стал запитывать заклинание. Это было больно. Все же канал в тень, он имеет свое ограничение, и я прогонял сейчас через него столько магии, что это становилось опасным, очень опасным. Если я не удержу контроль, в общем, может случиться беда. А еще подобный поток магии давит на мозги, очень давит. Кажется, что я становлюсь всемогущим. Мне все подвластно. Зачем мне эти букашки, которые находятся рядом со мной? Зачем смешивать магию, ведь я могу просто потянуть из тени чуть сильнее и... Усилием воли я задавил все те мысли, которые у меня в голове всплывали под воздействием той мнимой силы, которую я сейчас ощущал. «Мари, ты как?» «Сейчас, закрою», — говорила она с натугой. «Не рискуй». Говорить было сложно, неожиданно для себя почувствовал во рту легкий металлический привкус. Видимо, очень сильно перенапрягся, раз кровь начинает сочиться просто так, без каких-либо ран. «Хреново выглядишь, а значит, Мари, делай. Просто делай, я буду держать столько, сколько нужно». Хах, с этим выдохом Мари все же закрыла портал, и я почувствовал, как давление на барьер исчезло. «Все!» Выкрик Мари после этого поступления магии в меня прекратилось, да и я сам перестал тянуть магию. Хух, с самой сложной задачей закончили, теперь надо зачистить башню от демонов и отправить доклад королеве. «Ты как?» Джейн подошла ко мне и заглянула мне в глаза. «Жив буду, не умру. Башня. Цитадель Кинлох. Ирвинг. Глава 78. Несмотря на мои слова, первый приказ, который я отдал, это был приказ на привал. Силами магов мы экранировали помещение башни, в котором находились, защитившись от демонов, после чего я буквально рухнул у одной из стен. Я помогу». Хината присела рядом со мной и начала проводить диагностику, и я, может быть, и попросил бы ее посмотреть в первую очередь Мари. Вот только она, зная меня, так и хотела сделать, и это именно моя ведьмочка послала ее ко мне. «Не ругайся только, я успела проверить Мари, у нее ничего плохого не случилось. Немного перенапряглась, вот и все, а со мной будто. Значит, все хуже, чем я могла подумать». Я слегка нахмурился, а потом прислушался к своему телу и едва сдержался от того, чтобы выругаться вслух. Капилляры в глазах лопнули, из-за чего белки стали насыщенно красного цвета. Капилляры в носу лопнули, из-за чего из носа струится кровь. Даже из ушей кровь идет, а ведь еще и многие поры стали ее источать. Мда, я сильно перенапрягся. «Помощь нужна?» Вин подошла к нам, но Хината только покачала головой. «Ну, раз отрядный медик говорит, что нет», — я усмехнулся. «Лучше скажи, как так вышло, что Ирвинг пошел на призыв демонов?» Из разговора с Ульдридом я сделал вывод, что он скорее просто уйдет в другую башню, потому и был столь прямолинеен. Если бы я знал, что есть минимальная возможность того, что этот идиот решит угробить всех магов, я покачал головой. «Не знаю, единственная причина», — Вин нахмурилась, — «в том, что это не Ирвинг. Вот только как это проверить?» Пожилая целительница пожала плечами. «Года два назад его вызывали в Орли для повышения квалификации, тогда еще многие отмечали, что он вернулся каким-то странным, вроде и Ирвинг, но...» Она покачала головой. «Тогда еще шутка ходила, будто орлисианцы подменили Ирвинга». Я нахмурился. «Подменили? А это вообще возможно?» Я поднял руку, останавливая Вин. «Нет, не в плане копирования внешности, в целом подобное реально провернуть даже без магии, хоть и очень-очень сложно. Я про то, что вашего первого чародея все должны были знать, его привычки, вкусы, какие-то характерные именно для него жесты. К сожалению, возможно». Вин вздохнула. «Первый чародей никогда не назначается из чародеев круга. Обычно в башню присылают несколько магов, которые по силе и знаниям подходят для этой должности, и через месяц храмовники утверждают одного из них на эту должность. Так что никто Ирвинга с детства не знал. Да, первым чародеем он являлся довольно давно, но, хочешь сказать, что близко он ни с кем не сошелся?» «Именно, первый чародей не может быть предвзятым, именно это он постоянно повторял. Короче говоря, друзей у него тут не было, но знакомых было достаточно, чтобы считать его своим». Я вздохнул. «Ладно, значит, берем за теорию то, что Орли через своих шпионов хотел таким образом ослабить Фирилдин. Надо будет сообщить королеве о подобном, прежде чем я отправлюсь во вторую башню. Думаю, ее высочество не очень обрадуется этому, но это должно только укрепить ее желание поставить магов на службу короне. Войне большой быть, так я считаю». Мари присела рядом со мной. «Нам не простят свободы магов. Отступница, ты осуждаешь своего мужчину, который, так же как и ты, является отступником. Хочешь, чтобы вас заключили в башне?» Со старостью пришел маразм. Мари на слова Вин не могла не ответить. «Мы с суженым моим не состояли в башнях. Меня мистическим наукам мать моя учила, она же стала обучать Симона. И упреждая твой вопрос, она не состояла в башнях. Живет она уже столетие не одно, и много сказок о моей мамуле ходит страшных. В это сложно поверить, но это так. Я посмотрел на Вин. Флемит никогда не состояла в башнях. Чего? Вин вытаращилась на нас со смесью страха и недоверия. Опять ты тайн не держишь за замками. Мари осуждающе покачала головой. Я просто почву подготавливаю. Почву? Вин с опаской посмотрела на меня. Если все будет выходить, я попрошу Флемит стать главой одной из башен, той, в которой будет проходить обучение. Пусть хотя бы несколько поколений магов обучит, подтянет средний уровень магов до приемлемого уровня. Ну или пусть Мари подтянет, после чего поставит ее на должность главной среди магов. И это действительно была идея, только пришла она мне в голову совсем недавно, можно даже сказать всего пару минут назад. Более того, после того, как она пришла мне в голову, я подумал о том, что организовывать школу магии в башне не такая уж и хорошая идея. Да, дел становится все больше и больше, а рук не хватает. Самое что паршивое, так это то, что разделяться не вариант, ведь во второй башне все не будет проще. Да и, нет, о большем я пока думать не буду. Нам еще из этой башни надо выбраться, зачистив ее от демонов и оставив кого-то за главного. И ведь сейчас отсюда портал не откроешь. Слишком сильно истончилась граница между реальностью и тенью. Это не глубинные тропы, где смердит скверной, но при этом там граница довольно прочная, потому как порождение не терпит конкуренции. Эх, я встал. Куда? Хината ухватила меня за плечо и, приложив усилие, усадила обратно к стене. Я еще не все повреждения залатала. Сиди. Я вздохнул. Хината, она права. Вин осуждающе посмотрела на меня. У нас достаточно магов для того, чтобы экранировать помещение от демонов. Более того, мы предусмотрели возможность их побега, так что барьер не только защищает нас, но и привлекает демонов. Они сейчас по башне рыскают в поисках пути к этому помещению. Я вздохнул. Ладно, не мешаю. А насчет войны, я с тобой согласен. Орли не простит, но и менять решение я не вижу смысла. Если тот вывод, который мы сделали, правдив, то Орли и не думает оставлять Фирилдин в покое. Ведь маги, пусть и находившиеся в круге, являются силой, способной помочь отразить нападение противника. И если бы Ирвинг в нужный момент не помог, или, что еще более страшно, устроил саботаж, согласно я, то был бы крах для Фирилдина. Орли бы земли эти захватил и власть свою на них бы вновь распространил. Я усмехнулся. На некоторое время зал погрузился в тишину. Хотелось бы мне так сказать, но тут было слишком много разумных, так что тишина не наступила, замолчали лишь мы, окружающие же нас разумные продолжали переговариваться. И главной темой у магов стал поступок Ирвинга. И пока что маги не могли прийти к какому-то однозначному выводу. Разве что большинство признавало, что подобный поступок с его стороны был актом агрессии, и если бы не я и Мари, то все бы погибли или стали батарейками для демона, который прорвался бы в реальность. А вот причины. Кто-то говорил о том, что это я его спровоцировал. Кто-то, подслушав наш с Винной Мари разговор, продвигал в массы теорию о том, что Ирвинг был чуть ли на орлесианским бардом. Симон, ко мне подошла Лилиана и внимательно посмотрела на Хинату. Она естественно кивнула, тем самым показав, что разговоры мне не противопоказаны. Слушаю, я тут подумала, и понимаю, что немного не вовремя к тебе решила с этим подойти, но... Она отвела взгляд в сторону, разыгрывая смущение и некоторую неуверенность, отчего я вздохнул и покачал головой. Однако ничего говорить не стал, так как она и так должна помнить, что я маг, а значит, я могу чувствовать ее эмоции. Забылась ты уже, поди, ведь маги мы и чувствуем, что ты играешь. ТЦ. Лилиана почувствовала толику раздражения, но направленного не на нас, а на себя. Раз к теме разговора ты не можешь подойти, то может на вопрос ответишь, как вышло, что сейчас ты на себя испытываешь раздражение. Все просто. Лилиана с грустной улыбкой посмотрела на Мари. О моем прошлом вы знаете, и пусть меня и учили работать не только с обычными людьми, но маги. Она покачала головой. Маги — это совсем другое. Да и не работала я с ними никогда, так что мне трудно подавить привычки, связанные с игрой, направленной на то, чтобы добиться своих целей. И что за цель? Хината с интересом посмотрела на новенькую. Ну, не то чтобы цель, в данном случае, я просто хотела попросить решить одну мою проблему. Я пока не знаю, когда именно она меня настигнет, но я уверена, что эта проблема меня настигнет. Подробнее. Я вопросительно посмотрел на Лилиану, и она, вздохнув, присела рядом со мной, откинувшись спиной на стену. Ее взгляд был направлен на потолок, а в эмоциях просто буря. Можно и подробнее, раз уж вы решили выступить против Орле, то вы мои естественные союзники. Конечно, изначально я планировала. Лилиана замялась, и в этот раз она правда испытывала легкое смущение, но не от того, что она планировала сделать, а от того, что хотела в этом признаться. Использовать хотела нас ты. Да, рыжик, точнее не мой рыжик, благодарно кивнула Мари. Я в Ферилдине давно уже, и собрать данные о короле, Лагыне, серых стражах, было не так уж и сложно. Пустить несколько слухов, чтобы обеспечить некоторые ситуации, вот я уже была уверена, что несмотря на гибель армии короля, несколько серых стражей выживет. По моим расчетам, это должны были стать новички, которым голову запудрить было бы несложно. Я бы их встретила, ну как вас, в Латеринге, рассказала бы про видение от Создателя, после чего втерлась бы в доверие. Я усмехнулся. Пока все было точно так, как должно было быть в каноне. Дальше мои планы не имели какой-то определенности, разве что сходились в одном. Я планировала после победы или поражения, это не так уж и важно, Ферилдина, добраться до Орле, там прийти в церковь и передать им важные сведения о море. Ну и там, парой разных сказанных в нужное время в нужном месте пробиться на вершину власти. А девочка-то, с амбициями. Хината удивленно покачала головой. Ну да, Лилиана пожала плечами. А это плохо? Нет. Мари покачала головой, внимательно наблюдая за решившей рассказать правду девушкой. И что же изменилось? Я решил вернуть внимание Лилиане к основной теме беседы. Я увидела твои амбиции. Она усмехнулась. Я умею слушать и слышать, а также делать выводы. Я прекрасно вижу, что у тебя уже есть несколько девушек, и для жизни некоторых из них тебе нельзя оставаться обычным банном. И возможно, ты не станешь первым лицом в королевстве, но находясь рядом с тобой, я точно не буду на последних ролях. Теперь пришло мое время усмехаться. Откровенно, я окинул Лилиану внимательным взглядом. И знаешь, ты пока этого не понимаешь, но показав себя с правильной стороны, ты можешь получить значительно больше, в долгосрочной перспективе, чем получишь даже в игре твоя изначальная затея на все 300%. 300? Ну, если ты станешь верховным инквизитором, или императрицей Орле. Хах, мне даже интересно, что именно ты имеешь в виду под моей выгодой, если по-твоему даже становление императрицей не превзойдет это. Ну, я могу дать подсказку, но о том, подтвердятся ли твои подозрения, ты узнаешь только в том случае, если сможешь доказать свою незаменимость. Интересует? Лилиана посмотрела на меня долгим взглядом и очень медленно кивнула. Да, отлично. Подсказка же пусть будет от меня. И я скажу тебе, что бытие императрицей, то выгода сиюминутная, а то, что может предложить мужчина мой. Мари загадочно улыбнулась. Понятнее не стало. Лилиана покачала головой. Впрочем, загадки я люблю, и если мне будет позволено, я буду наблюдать и делать выводы. Этого я запретить не могу. Я усмехнулся, признавая право Лилианы попробовать разгадать эту загадку. Глава 79. Главный вопрос: вверх или вниз? Я посмотрел на винный нескольких старших чародеев, которые сейчас стояли рядом с ней и которые ждали моего решения. Если у нас есть время, то я бы предложила подняться сначала вверх, оставив тут магов для удержания барьера. Там, Винн указала рукой на потолок, намекая на помещение, что находится выше нас. Находится целый этаж с усмиренными, и усмиренные неинтересны демонам, это раз, а два — это то, что на этаже очень много артефактов, которыми можно было бы дополнительно вооружить как магов, так и воинов. Я кивнул. Засчитано. Тогда идем вверх. Кстати, а запас зелий в башне есть? Конечно, они находятся на первом этаже в одном из помещений. Вин пожала плечами. Замечательно, их мы соберем до последнего, так как магам и армии, что сейчас стоят в Латеринге, зелья не помешают. Да и артефакты в основном будут предназначаться им. Я почесал щеку. Ладно, 50 воинов и арбалетчиков остаются тут. Задача — защищать магов в случае прорыва демонов. Есть. Мои подчиненные тут же разбились на две группы, одна из которых отошла чуть в сторону. Я же призывал из карты Багиру, чья помощь сейчас будет более чем уместна. «Привет, моя хорошая!» Я почесал ее за ушком, отчего она затарахтела, как очень большая кошка. «Мы сейчас в башне магов, но сюда вызвали много демонов. Твоя задача — разведывать нам маршрут. Поняла, Эмэр? Вот и умница, Симон!» Ко мне обратилась Лилиана. «Да, могу я тоже поучаствовать в разведке?» Уверена, я внимательно осмотрел девушку с ног до головы и заметил, что мое сомнение в ее навыках слегка задело ее гордость. Именно поэтому я решил не дать ей ничего сказать и продолжить свою мысль. Если бы речь шла о лагере бандитов или о лагере армии, то я бы, пожалуй, не задавал такого вопроса, но демоны, качаю головой в сомнении. Ты уверена, что сможешь против них действовать достаточно эффективно? Лилиана задумалась, а ее обида ушла на второй план. Она поняла, что я не хотел ее обидеть, лишь уточняю возможности, которыми она обладает. Ты с демонами хоть раз дело имела? Нет. Лилиана покачала головой, после чего я почувствовал, как от нее потянуло виной и смущением. И ты все еще хочешь отправиться в разведку? Ну, она отвела взгляд в сторону. Может быть, после первого боя? Вот тогда и решим, надо ли тебе идти в разведку. Я кивнул. Так, мы снимаем барьер с той части зала, из которой можно пройти на верхние этажи башни, так что готовьтесь. Стоило Виннетта сказать, как мы тут же замолчали. Все, кто идет вверх, заняли боевое построение и стали ждать, а через пару минут я перестал от двери ощущать магию. Вперед. Один единственный приказ, и мы медленно двинулись вперед. Правда, далеко пройти не успели, и вскоре после того, как мы покинули зал, на нас налетела небольшая толпа демонов. В основном это были демоны желания, а какое самое простое и низменное желание у разумных? Правильно, похоть. Вот только мои воины были закалены в боях с порождениями и умели держать себя в руках, да и девственниками нетраханными их назвать было нельзя, так как даже перед Арзамаром они умудрились найти квартал красных фонарей и там спускать свое сексуальное напряжение. Короче говоря, воздействие похоти хоть и оказало на нас всех небольшое влияние, но совершенно не помешало воинам принять демонов на щиты, вместо раскрытых объятий, а арбалетчикам разрядить в подбегающую толпу стрелы. ХМ, сильны духом, просто хорошо обучены. Я пожал плечами, тут это важнее, чем сила духа, так как плохо обученный солдат не будет выполнять приказы так, как надо, и будь он хоть в миллион раз сильнее духом, он просто не сможет сдержать подобный натиск. Навыков не хватит, спорить не буду. Вин покачала головой. Мы же тем временем наблюдали, как тела демонов оседают на пол башни со стрелами в головах и других частях тела. И если те, у кого стрела оказалась в голове, больше не подавали признаков жизни, все же это ультимативный метод борьбы с живыми разумными, то остальные, маги, отставить. Мой окрик заставил магов прекратить формировать заклинания. Арбалетчики, по рукам и ногам. Мне в голову пришла просто невероятная идея, и я решил попробовать ее реализовать. И пока арбалетчики обездвиживали демонов, я залез в магазин и закупил в нем рабских ошейников. «Дорогу мне!» Произнеся это, я пошел вперед, и мои воины чуть расступились в стороны, а я, подойдя к первой демонессе желания, заглянул ей в глаза и, увидев там только похоть, без сожаления надел ей на шею первый ошейник. Мгновение, и девушка просто замерла, более не имея воли к сопротивлению. Вытащить стрелы и подлечить. И если маги, стоявшие за моими воинами, испытывали растерянность, то мои девочки, которые были в курсе подобных ошейников, решили выполнить мое поручение. И тут же вышли вперед, начав извлекать стрелы и залечивать раны у рабынь. Таким образом я смог пленить 13 демонесс. После чего, убедившись, что их привели в порядок, просто отозвал их и выложил в магазин. КХМ. Цену я за них поставил не очень большую. Карта демона оказалась элитной, и прежде чем ее назначать, я быстро поискал в поисковике, сколько обычно берут за подобного демона в магазине. Оказалось, не менее 10 тысяч. Ну, я и выставил каждую дамочку за 7, и их тут же скупили. Просто в один момент что-то случилось. Джейн посмотрела на меня, я же покачал головой и через нашу связь передал ей уверенность и удовольствие от хорошо прошедшей сделки. Вин, эти тела на ингредиенты разобрать можно? Да. Она внимательно посмотрела на меня и вздохнула. Я не спрашиваю, куда они делись, только скажи, они для нас более не опасны? Не опасны. Я кивнул, как бы показывая, что полностью уверен в своих словах и волноваться ей не о чем. После чего подошел к телам и быстро забросил их в свой пространственный карман. Ты же хотел этих просто в пространственный карман забросил. Сейчас нету времени их разделывать, а бросать тут нет никакого желания. Так что после того, как зачистим башню, выложу их в ваших лабораториях. Вин немного растерялась. Что? Я думала, ты всех заберешь отсюда. Я моргнул, когда я такое говорил. Да и зачем? Нет-нет. Я поднял руки, останавливая Вин, которая испытала какое-то странное недовольство от моих слов, да и другие маги тоже стали смотреть на меня с гневом и желанием сделать со мной что-то плохое, но она все же решила дать мне договорить. Дай мне договорить. Уж не знаю, что вы там обо мне подумали, но я не монстр, детей на войну тащить я не намерен. Башня же, как я уже говорил, на данный момент самое удобное место для создания школы магии. В эмоциях магов прошла волна смущения. Ты и правда говорил. Вин прикрыла глаза. Прости, слишком сильное воздействие от демонов. Оно слегка затуманило нам разум. Так может вам вернуть? Нет. Этот выкрик послышался от многих магов за спиной Вин. Так что мне оставалось только вздохнуть. Вин, ты тут у магов главное, так что тебе и слово. Нет, прости нас, но твои слова просто наложились на остаточное влияние от демонов из-за чего. Она пожала плечами. В общем, вышло как вышло. Но теперь мы будем готовы и подобного не повторится. Я вздохнул. Хорошо, но еще раз и вы все вернетесь в зал. Вин кивнула. При этом она крайне внимательно смотрела на меня. Что? Просто удивлена тому, что ты так хорошо выдержал это давление. Думаю, не ошибусь, если скажу, что твоя наставница сама пробивала тебе канал в тень. Уж очень специфически ты чувствуешься. А значит, канал у тебя не имеет естественной защиты. Но ты выдержал воздействие демонов, а ведь оно шло не только в реальности, но и через тень. Я пожал плечами. Меня очень хорошо учили, а теперь, хватит болтать, нам пора продолжить зачищать башню. Мы продолжили наше движение и следующим на нас вылетело несколько демонов гнева, которых также обездвижили. Ну, наполовину из них я нацепил ошейники и продал, а остальную половину мы добили, и я отправил их в пространственный карман. Следующие 2 часа мы неспешно продвигались по различным помещениям башни, поднимаясь все выше и выше. Нам встречались разные демоны, которые не представляли для нас никакой угрозы. «Стой!» Мари подняла руку и я, прислушавшись к своим ощущениям, нахмурился. «И как мы могли его не почувствовать? А чем вы?» Один из чародеев вопросительно осмотрел нас с Мари. «Демона впереди я чувствую, и полагаю, что Симон уже почувствовал его, раз задался таким вопросом». «Почувствовал». Я кивнул. «И он достаточно силен. Не настолько силен, как тот, которого мы не пустили в мир в зале, но...» Как же хотелось плюнуть на все, развернуться и свалить в туман, чтобы не сражаться с тем демоном. Ну не хотелось и все тут, но отступать, когда мы 2 часа пробивались вверх. Долго нам еще до вершины, следующий этаж тот, на котором расположились усмиренные, потом еще 2 этажа и вершина башни с кабинетом Ирвинга. Ладно, чего стоять, пойдемте. Произнося это, я вздохнул. Однако все же отдал приказ на движение вперед. Единственное, что я сделал дополнительно, это приказал магам поднять щиты и быть готовыми к любому противостоянию. Дверь приоткрылась и внутрь первой ринулась Багира. Лилиана, после нескольких столкновений с демонами, не решилась предлагать себя в качестве разведчика, поняв, что будет куда более полезной в качестве лучника. Именно лучника, а не арбалетчика, так как стреляла из лука она значительно быстрее, чем могли стрелять из своих многозарядных арбалетов мои стрелки. Впрочем, я тоже мог стрелять быстрее и также предпочитал использовать именно лук. Багира оказалась внутри и тенью пронеслась по помещениям за дверью, передавая мне то, что видела. И пока я не заметил там ничего, на удивление помещение было свободно от демонов. «Пошли, там вроде все свободно». Мы аккуратно прошли в помещение и, пройдя по ним, добрались до следующего помещения, за дверями которого ощущение демона было намного сильнее. «Ну, вот и наш демон». Я кивнул на дверь. «И что будем делать? Что делать? Что делать?» Джейн оглянулась на магов, со стороны которых и послышался этот вопрос. «Снимать штаны и бегать. Сейчас и начнем. Все парни из магов снимут штаны и начнут бегать. Какой-то парень из магов смутился и сделал пару шагов назад. «А вы уверены? Коль к магам причисляешь ты себя, то знать ты должен этот метод, который против демонов помочь нам может». Мари не смотрела в сторону магов башни, но по нашей связи я чувствовал, как она готова рассмеяться от доверчивости некоторых из них, которые... Да хватит. Одна из старших чародеек остановила своих подопечных от необдуманных действий. «А ты, ведьма, знай, где и когда шутить стоит, а где нет. Они же готовы были снять штаны. И что было бы плохого?» Мита усмехнулась. «Ну, посмотрели бы мы на мальчиков без штанов, думаю, и сама бы получила удовольствие, а так обломщица». «Так, хватит, там сильный демон и сражаться с ним пойдут только маги. Я, Бетани, Хината, Мари, останешься тут в качестве последнего шанса. Я против выбора такого, но коль серьезен в выборе своем, то спорить я с тобой не буду». Я с названными разумными приоткрыл дверь и вошел внутрь помещения. Демоны похоти. Глава 80. Первый шаг, и мне по мозгам бьет демоническое воздействие, сильное. В глазах тут же замелькали цветные пятна, которые грозили сложиться в иллюзорную картину мира, в которой я буду заперт, пока сам не выберусь или меня не спасут. На последнее надеяться глупо, несмотря на то, что за дверью множество союзников, на первое еще глупее. Все же тот иллюзорный мир, в котором я окажусь, будет полностью под властью демона. Это не ритуал призыва, в котором призванный демон выдергивался из комфортных условий и ему приходилось работать с тем, что есть. Тут что-то другое. Я чувствую, что связь этого демона с его доменом сильна и никуда не делась. Хватаю за плечи Хинату и Бетани и рывком вышвыриваю их из комнаты. Как благородно. Делаю два шага назад и просто вываливаюсь спиной в дверной проем, который тут же захлопывается, а передо мной появляется барьер. «Ты как?» Джейн склоняется надо мной, и в ее взгляде видно волнение. «Да и по нашей связи я ощущаю волнение всех девушек, с которыми я связан, да и воины с арбалетчиками переживают за меня. Хреново, он может не так силен, как тот, которого мы не пустили в реальность, но достаточно опытен. Если бы я был чуть менее параноиком, то, пожалуй, меня бы сейчас тут не было». Я вздохнул. «Хината и Бетани, Хината тут, с нами, а вот Бетани затянула в мир иллюзий». Я нахмурился. «Ты». Рядом со мной оказалась Лара, она склонилась надо мной и ткнула пальцем в грудь. «Вернешь мою сестру». «Понял меня? Потише будь, прошу тебя, горячая ты дева Ферилдина. Или думаешь, что мой мужчина того и добивался, чтоб Бетани, сестра твоя, подруга наша, во власти демона влачила жизнь свою?» «Нет». Лара растеряла свой боевой настрой и отвела взгляд в сторону. «Простите, я просто переволновалась. То мы понять вполне способны. И можешь ты не волноваться, коль тело здесь, вернуть твою сестру мы можем, но не будем». Я встретил взгляд Лары, которым она, казалось, хотела прожечь во мне дырку. «Воспользоваться хочешь связью ты, что есть сейчас между Бетани и демоном?» «Именно. Помнишь же, что нам говорила Флимит? Как правило, демоны помещают каждого отдельного разумного в собственную иллюзию. Просто потому, что такие иллюзорные миры проще контролировать. А если в подобном мирке окажутся двое, шанс есть на то, что демона удастся победить вам и он покинет мир реальный. Но риски слишком велики». Мари покачала головой. «Коль демон опытен в отлове магов, то шансы на победу лишь вдвоем у вас там будут минимальны. И что ты предлагаешь?» Я посмотрел на ведьмочку с интересом, так как чувствовал по нашей связи, что есть у нее какая-то идея. «Ритуал изгнания». Я моргнул, очень медленно посмотрел в сторону двери, а после обратно перевел взгляд на Мари, которая ожидающе смотрела на меня. «Ну, это, конечно, выход». Я прикрыл глаза, вспоминая, что именно я видел в том помещении и может ли там быть что-то ценное. И по всему выходило, что там расположена какая-то библиотека. «Что за помещение?» «Это», Вин правильно поняла, что вопрос адресован ей, и уточнив про помещение, пожала плечами. «Обычная библиотека, предназначена для хранения книг, которые пользуются популярностью у старших магов. Ну, чтобы они перед младшими по полкам в основной библиотеке не лазили, вот и хранят тут трактаты». Я слегка нахмурился. «А что в этом такого?» «Согласна я с вопросом этим, понять бы мне хотелось, чего такого в том, что старший маг по полкам лазит, ведь делает он это знание, желая получить. Ты была бы права, Морриган, если бы не одно «но». Младшие ученики никогда не славились терпением. Всем им нужно узнать очень мощное заклинание прямо сейчас, и увидев, какую книгу берут старшие чародеи. Ладно, закончили разговоры. Я вздохнул. Мари, раз там нет ничего ценного, то твоя идея с ритуалом изгнания принимается к действию, но сначала надо вытащить Бетани. Я займусь. Вин решила поучаствовать в предстоящем действии, и выглядела она довольно решительно, так что я махнул ей рукой, позволяя начать работу, в то время как сам я вместе с Мари стал выстраивать очень сложное комплексное заклинание. Заклинание, которое, если нам повезет, должно просто-напросто выбросить демона из реального мира. Заклинание выстраивалось на удивление хорошо. Моргнув, я ощутил что-то странное. Это ощущение заставило меня нахмуриться, ведь Флимит всегда учила доверять своим чувствам, доверять им и проверять, но я никак не мог уловить то чувство, которое заставило меня нахмуриться. Оно маячило где-то на задворках сознания, тревожило меня, мешало сосредоточиться. Но несмотря на все это заклинание изгнания, а откуда я его знаю? В голове тут же всплыло воспоминание, и вот тут я действительно нахмурился. Флимит была в этом воспоминании какой-то не такой. Слишком добрый, слишком понимающий. Рассказывала без издевок и, блять, я влип в демонический мирок, как влипают в дерьмо на дороге. Мари, я повернулся к девушке и с грустью посмотрел на нее. Не мешай, прости. Одно движение и я буквально отрываю ей голову. Ты чего творишь? Иллюзии надо развеивать радикально. Я посмотрел на ощерившихся оружием подчиненных, которые смотрели на меня со страхом и непониманием. Я же только что обрел уверенность, что нахожусь в иллюзии, так как не ощутил того, что в моем пространственном кармане появилась карта Мари, по которой я смогу ее снова призвать. Да и ты допустил одну большую ошибку, демон. Что ты такое несешь? Это реальность и ты. Я ученик Флемит. Я буквально заставил свое тело взорваться маной, которая преобразовалась в кровавое торнадо, уничтожая все вокруг меня. Мир начал рассыпаться, я же только с усмешкой наблюдал за этим и, наконец, осознал, что именно мне мешало все это время. Дверь. Ее захлопнули сразу после того, как мы вошли внутрь, а я, по той истории, которую мне показал демон, успел откинуть в нее Бетани и Хинату, а также отступить сам. Каким, блять, макаром? Дверь же уже была закрыта. И сейчас, пусть я и на твоем поле, я покачал головой. Страшнее меня для тебя врага нет. Хотя, нет, если бы попытался поймать ее дочь, или саму Флемит, тогда тебе было бы много хуже, но и я доставлю тебе массу неприятных моментов. Ведь сейчас мы с тобой связаны. Я продолжал говорить вслух, но это не мешало мне творить заклинание, которое должно было помочь использовать канал, связывающий меня с демоном, для того, чтобы тянуть из него магическую энергию. И эта связь может работать в обе стороны. Я подготовил заклинание и, запустив его, почувствовал огромный приток энергии. И делал я это не просто так, просто мне вспомнился экзамен над Флемит, и я решил попробовать направить эту энергию в систему. Точнее, понадеялся на то, что система поймет, что эта энергия предназначена для нее. Поток энергии буквально захлестнул меня с головой, и не только энергия накатила на меня, но теперь я уже чувствовал этот домен, не как свой собственный, но в достаточной мере для того, чтобы перенести себя к Бетани. Ой, бля, я моргнул. Симон, Бетани, что у тебя здесь за рассадник похоти? Демон вроде как не на этом специализируется. Симона, ну чего ты встала, или ко мне и Ларе? Я моргнул. Бетани, я парень, мы же с сестрой уже обеспечили тебе смену пола, так что ты можешь не скрываться от нас, мы примем тебя новой. Я вздохнул и, подойдя к Бетани, буквально вбил свою руку в район сердца Лары. Симон. Бетани отшатнулась от меня, а в ее глазах появился страх и ненависть. Очнись, мы заперты в мире демона, слышишь меня? Я применил нашу с демоном связь, которую тот не желал разрывать, видимо из-за упрямства, а также воспользовался тем, что один из столпов этой иллюзии был уничтожен и встряхнул этот маленький мирок, от чего он стал разрушаться, как ранее разрушался мой. Это не. Вот Бетани, наконец, увидела разрушающийся мирок и замерла. Нет, этого не может быть. Может, этот демон даже меня обманул. Я покачал головой. Но сейчас все нормально, мы можем выбраться и уничтожить эту тварь. Говорить стало сложно, так как энергия буквально переполняла меня. Я чувствовал то, как мое энергетическое тело начинает болеть от нагрузки. Давай, нам еще Хинату доставать. Кого доставать? Рядом с нами оказалась Хината, но я не чувствовал ее от слова совсем, и потому я внимательно посмотрел на нее и, сделав шаг к ней, поймал ее взгляд. Хината. Да, мой повелитель. Она эротично улыбнулась. Прокол. Моя Хината никогда так не улыбалась. Рад тебя видеть. И я рада. Делаю шаг вперед и заключаю ее в объятия. Мир едва заметно начинает дрожать, будто в нерешительности, стоит ли начать восстанавливаться, поймался ли этот странный эльф в иллюзию вновь или же, и ответ был, или же, так как я просто сжал Хинату, отчего ее сломало в моих объятиях, и когда я ее выпустил, на пол упало тело низшего демона похоти. Неужели ты думал поймать меня этой подделкой? Я посмотрел в небо и, подойдя к Бетани, взял ее за руку. Пару мгновений, и мы перенеслись к Хинате. А где мы? Симон. Хината моргнула, и из ее глаз потекли слезы. Я снова впала в кому, и мой мозг вновь стал фонтанировать бредом. Хината осмотрелась. Или, что вообще происходит? Я очнулась в своем прошлом мире, в больнице, была жената на Наруто, но не помнила ни самой свадьбы, ни детей, которые оказались рядом со мной, когда я очнулась. Потом на деревню напали, и я начала сражаться, а сейчас мир вокруг нас пошел трещинами. Так как если двух разумных еще можно было выдержать, то вот трех, двое из которых знают, что это внушение демона. Хината, кто это? Рядом с моей девушкой оказался блондин с короткими волосами, который с ревностью окинул взглядом Хинату и с ненавистью посмотрел на меня. Мама. Рядом с моей Хинатой оказалось два ребенка, мальчик и девочка, и я прямо увидел те чувства, которые захватили ее. Прислушайся к себе. Это было все, что я сказал. Хината, они лгут тебе, ты же знаешь, что именно мы твоя семья. Этот Наруто, а не узнать его было сложно, требовательно посмотрел на Хинату, и та немного стушевалась. Мама, мы же твои дети. Просто убей этих самозванцев. Мир еще сильнее покрылся трещинами. Хината, тебе же было хорошо с нами. Наруто все еще пытался убедить Хинату в том, что именно он ее семья, в том, что это мир не иллюзорный. И у него этого не получилось, так как Хината, резко развернувшись, просто снесла ему голову. Мой господин Симон, и только он моя семья. Мир рухнул, и мы оказались в реальном мире, но при этом я все еще ощущал канал связи с демоном. Вот только теперь его действительно пытались оборвать, и держать его приходилось за счет части получаемой энергии. Ну что, демоненок? Хината недобро оскалилась. Не вышло запудрить нам мозги? Тише, Хината, это мой противник. Я покачал головой и сделал пару шагов вперед. Граа. Демон встал с пола, на котором лежал до этого, пародируя лень, и заревел, пытаясь меня испугать. Демон. Глава 81. Демон в образе медведя рычал, но не делал и шага в нашу сторону. И сейчас я понимал, почему. Связывающий нас канал постепенно укреплялся, и я все четче и четче осознавал, что в этот раз все будет не так просто, как в прошлый. Демон просто боится. Он за всю свою жизнь не встречал тех, кто мог бы высасывать из него энергию. «Ты, прекрати!» Тихий рычащий голос демона раздался из его пасти. В нем не было страха, только угроза, и если бы не тот канал, который отчасти позволял ощущать его эмоции, то я, возможно, поверил бы в то, что он может порвать меня прямо сейчас. Нет, он может быть и может, но вот сам по себе не испытывает уверенности в том, что это так, и уже одно это делает его слабее. Кто ты? Я демон праздности, и если ты не прекратишь... Бетани и Хината стояли рядом со мной, и обе пылали гневом и желанием отыграться на своем пленителе, который заставил их пережить. Ну, если Бетани пережила просто очень смущающий момент, когда осознала, что все это было иллюзией, и еще более смущающий, когда осознала, что мне наговорила, то вот Хината. Она испытала явно не самые приятные моменты, когда посчитала, что вся наша с ней жизнь была лишь бредом, который придумал ее мозг, когда она была в коме. И за это она была готова рвать демона руками и зубами. Я уничтожу тебя. Моя сила безгранична, и ты ничего не сможешь ей противопоставить. Давай, давай, Мишка, болтай. Чем больше ты болтаешь, тем больше энергии я из тебя выкачиваю. Хотя это и больно, очень больно, но это нужно. Я чувствую, как все каналы в моем теле претерпевают изменения, как само мое тело претерпевает изменения, и пусть эти изменения очень малы, но они позволят мне с большей вероятностью выжить в предстоящем, а значит, позволит выжить моим девушкам и команде. Уничтожишь, а силенок-то хватит. Ты не смог удержать нас в своей иллюзии, когда мы были полностью в твоей власти, а сейчас, в реальности. Я покачал головой. Когда ты ограничен самим мирозданием, как всякая тварь, рожденная в тени, ограничена в реальном мире, ты стал еще слабее и уязвимее. Так в твоем ли положении качать права? Тем более, что даже просто сбежать в тень ты сейчас не в силах. Ты вы. Демон закричал, а его крик перешел в дикий рык, наполненный желанием испугать нас. Заставить сделать шаг назад, и у него отчасти это получилось. Бетани и Хината сделали шаг назад, но не в попытке сбежать, а в попытке скрыться за моей спиной от противника, который их пугал. Я же, заметив это, испытал прилив воодушевления. Они верят в меня. Эта мысль набатом прозвучала в моей голове, и я сделал шаг вперед, приподнимая свой щит и поудобнее перехватывая свой молот. Гррр. Демон, заметив это, сделал первый неуверенный шаг назад. Ты покусился на мою женщину и мою подругу. Ты пытался играть с моим сознанием. За это, демон праздности, я заберу у тебя все, что принадлежит тебе. Твою энергию. Я сделал шаг вперед. Твою жизнь. Еще один шаг вперед. А демон сделал полшага назад. Твой домен. Рывок вперед, но не чтобы нанести удар молотом. Нет, я максимально усилил себя с помощью магии крови и буквально врезался в него щитом, заставив демона немного потеряться от боли. Чуть отвести щит, и в открытую морду демона прилетает удар молота, а следом я уже формирую кровавые копья, которые летят в него. Вот только демон уже немного оклемался, и пусть удар молотом ему был очень сильно не по нраву, то кровавые копья он принимает на налившуюся силой шерсть, которая буквально встает острыми кольями. Впрочем, напитанная энергией тени шерсть не спасает его от моих копий, пусть и сильно снижает урон от них. Не лезьте. Мой крик останавливает Бетани и Хинату, которые уже собирались вступить в бой, но я шестым чувством ощущаю, что если они влезут, то все будет потеряно, все будет неверно и все будет бессмысленно. И именно поэтому отдаю им приказ не влезать в этот бой, принять на щит удар лапой, поднырнуть под луч чистой энергии, которой демон атаковал меня изо рта, и усмехнувшись ударить его по морде молотом. И пусть шерсть демона и его кожа стали еще прочнее, но это как минимум заставило его голову дернуться в сторону, а ведь пока он в этом теле, ему приходится мириться с некоторыми биологическими ограничениями. Да, он вполне сможет продолжить сражение, даже если я ему шею сломаю, но несколько мучительно болезненных мгновений это ему доставит. В этот раз он поднимается на задние лапы, чтобы обрушить на меня сразу две свои лапы, нацелившись пастью в то место, куда я мог бы начать уклонение, но я вместо этого делаю шаг к нему, а ведь это самое опасное место, стоит ему не вставать на лапы, а рухнуть на живот. Вот только это не только самое опасное место для меня, но и для демона. Удар. Молот, который был охвачен кровавым заклинанием кольев, что превратило его в небольшого ежика с дыбом стоящими иглами, приходится точно в промежность к демону. У-у-у-у. А следом кровавые шипы, оставленные в его теле, начинают взрываться. Я же успеваю перекатом уйти в сторону, прежде чем демон рухнул на пол, по-человечески прижав передние лапы к промежности. Я же не стал терять время и тут же нанес три удара в голову, при этом одна из иголок попала в глаз, частично лишив демона зрения. Гра-а-а! Демон все же переборол свои ощущения, идущие от тела, и рванул в мою сторону, и вот того, что он настолько сможет проигнорировать ощущения от тела, я не ожидал. Позвонки его тела очень громко хрустнули, и он вцепился зубами мне в плечо. «Это ты зря!» Я зло усмехнулся. Небольшое усилие, и моя кровь, оказавшаяся в пасти демона, тут же взрывается подобно небольшим бомбам. Гра! Он тут же отпускает мое плечо, но меня уже не остановить. Кровь, которая течет из раны, собирается в небольшой шарик, который я сжимаю с огромной силой. Фактически он становится меньше миллиметра в диаметре, и я забрасываю его в пасть демона, отпуская контроль. Взрыв. Половину морды демона просто аннигилировало, но он все еще жив, и его лапы вновь обрушиваются на меня. И если первый удар приходится на щит, то под второй приходится подставить руку с молотом, которую практически отрывает. Сука. Из культи, на которой на обрывке кожи висит оторванная рука, вырывается фонтан крови, который, собравшись в пику, буквально пробивает демона насквозь. И с этим я начинаю еще сильнее через свою кровь выкачивать из демона энергию. Демон же, словно бабочка, пришибленная к полу, машет лапами. Я бы на его месте попытался бы насадиться на кол сильнее и добрался бы до моего противника, но демон просто отупел уже от боли и просто не понимает такой возможности. Я же продолжаю высасывать из него энергию, которая стала значительно плотнее. Сука! Боль захлестнула мой разум, но я не перестал выкачивать эту энергию, лишь краем сознания отмечая, как тело демона стало постепенно осушаться. И вот, когда тело демона полностью истлело, я рухнул на спину. Хината, руку. Это было все, что я произнес, прежде чем отключиться от боли. Вот только если я думал, что отключившись избавлюсь от боли, то я сильно ошибся. Я оказался в пустом пространстве, которое было моим. Боль была все еще сильной, очень сильной, но при этом она уже не мешала мыслить, и я задумчиво осмотрелся. «Ты сделал шаг большой вперед». Я обернулся на голос и удивленно замер. «Наставница, да, и говоря честно, не думала я, что быстро так ты сделаешь вперед шаг этот. Еще готово не было тело твое к подобному, как и душа, и разумом». Флемит покачала головой. «Откуда вы тут? Неужто думал ты, что дочь свою оставлю без присмотра я? Какой бы матерью была, коль бросила б ее судьбы на произвол. И пусть сейчас ей смерть уж не грозит, но жизнь ее зависит от тебя, и потому я присмотреть решила за тобой. Спасибо». Я поклонился наставнице. «Возможно, вы сможете подсказать, что со мной происходит. То переход на уровень другой. Был ты живым, лишь брал энергию из тени, сейчас баланс в тебе сместится. Еще не дух, не демон ты, но и не полностью живой. теперь от тени сильно будешь ты зависеть, домен у демона забрав, канал ты в тень обрел, что шире многократно, чем тот, что в теле закрепила я в твоем». Я кивнул головой, показывая, что успеваю за мыслями наставницы. «Значит, я сделал шаг на становление энергетической сущностью, лишь первый шаг, но важный самый, обычно свой домен, что побрести приходится пройти три круга ада, а ты его у демона забрал. И будь обычным магом ты, то стал бы вскоре сам ты демоном, ты изменился бы ведомой силой тени, что из домена протекало бы в тебя». Я слегка напрягся, но чувствую, что что-то защищает разум твой и душу воздействия от пагубного из домена.